пусты те острова. Дед мой, Амос Коровинич, там становье поставил. В Губице кораблецам есть где от непогоды укрыться». Труфан Федорович обвел взглядом слушавших его старцев. «Вот на тех островах, Соловецких, — повысил голос мореход, — монастырю быть самое место, большому монастырю, чтобы славу на всю землю новгородскую, на всю Русь имел. Такой монастырь препоной ворогу станет», — забывшись, хлопнул по столу Труфан Федорович. «Далеч ли острова эти?» — вдруг послышался из темного угла старческий слабый голос. Мореход обернулся. Под большой иконой на тяжелой скамье смиренно сидел древний инок. «Кто ты, старче?» — помедлил с ответом Амосов. «Откуда ты?» «Святого Валаамского монастыря, инок», — тихо ответил старец, — «много грешен перед Богом, чусь грехи замолить». «Любы мне речи твои о тех островах, хочу я...» «Немощен ты, старче, слаб!» — глядя на изможденное худое лицо инока, ответил мореход. «Выдержишь ли?» Опираясь на посох, инок поднялся со скамьи и, приблизившись к столу, в упор взглянул на Амосова. «Ты помнишь меня, Труфани?» Серые, холодные, как сталь, глаза заставили вздрогнуть морехода. Молнией пронеслись воспоминания. «Княже, господине мой!» — вырвалось само собой неожиданно. «Жив! Не убиен!» — молчи, Труфани, нет больше князя. «Инок Савватий перед тобой!» — старец опустил глаза и замолк. Перед Труфаном Федоровичем встала картина боя с немецкими рыцарями у пригородов Пскова. Он видел, как на князя, скакавшего впереди, навалились рыцари, окружили его. Бросившиеся на выручку новгородцы не смогли пробиться. Мелькнул на мгновение позолоченный шлем. Тяжело сек вражеские головы русский меч в руках князя. Пронзительно заржав, вороной с подпаленными княжеский конь вынес хозяина из битвы. Тяжелое тело князя рухнуло наземь и, застряв в стременах, поволоклось по напитавшейся кровью земле, голова мертво подпрыгивала по кочкам. Скоро полвека минуло, освежа в памяти старого морехода кровь, пролитая на русскую землю. «Бог спас! Выходили добрые люди!» — словно читая мысли Амосова, прошептал старик. «Теперь Богу служу, схиму принял». «Помнишь, княже, как рубились вместе? Молчи! Не буду слушать, все забыл!» Мореходу показалось, что редкая бородка старца дрогнула. «А на островах Соловецких быть монастырю, попрошу игумена отпустить на подвиг, скит построю». Труфан Федорович вынул из дорожного мешка небольшую шкатулку, украшенную резьбой, и взял оттуда горсть драгоценных камней. «Прими, отче, на монастырь, верю, в хорошие руки даю, проси отца игумена, пусть благословит, мою просьбу передай». «Монастырю на Соловках не бедствовать, Амосовы не забудут». Инок низко поклонился мореходу и вернулся на лавку под образами. Егорий не спускал с Амосова глаз. «Дедушка, — шепотом сказал мальчик, — а в море, ежели свеи на нашу лодью нападут, что тогда? Биться будем, Егорушка, и я тоже биться буду». Амосов внимательно посмотрел на мальчика. «Зачем, — спрашиваешь, Егорушка, — боязно тебе?» «А я, чтобы не забыли на меня доспехи взять». «Возьмем на тебя доспехи, Егорий, — строго сказал Амосов. — Раз на море пошел, не торопись, успеешь всего наглядеться». Утром, проснувшись, Амосов увидел, что место, где сидел инок, пустовало. «Инок Савватий уже час как ушел», — пояснил келейник, заметив недоумевающий взгляд морехода. «Велел тебе поклон передать, сказать, чтобы не беспокоился, все будет, как задумал». С вечерней водой Амосов отправился в море на маленькой монастырской ладейке. Путь теперь лежал к устью Двины и дальше в Холмогоры. Солнышко, пробиваясь светлыми лучами через слюдяные окошечки, освещало просторное село. Здесь все было сделано из темного дуба, все казалось простым и крепким. Две постели по стенам, большой стол, резной поставец, икона в углу, две тяжелые скамьи, полка с книгами. У каменной печурки, пылавшей жарким огнем, сгорбившись неподвижно, сидел седой старик. Он задумался, на коленях у него лежала раскрытая книга. Густые брови, словно два белых медведя, сошлись у переносья.